Книга вторая. Предисловие. Я уже давно пытался систематизировать внутренние подсознательные причины болезней, сделать некую универсальную классификацию. Со временем я понял, что универсальную систему создать невозможно. У каждого человека для его болезни своя причина. Но некоторая закономерность в возникновении болезни все же есть. Это связано с тем, что определенные органы или системы организма не только выполняют специфические физиологические функции, но и несут на себе эмоциональную нагрузку. То есть какая-то часть нашего тела на информационно-энергетическом уровне отражает те или иные наши мысли и эмоции. Давайте рассмотрим взаимосвязь между конкретными заболеваниями, человеческим поведением, мыслями и теми позитивными намерениями, которые они осуществляют. Здесь описаны возможные причины развития заболеваний. Пользуйтесь данной книгой как путеводителем при поиске своих внутренних причин. Это поможет вам в работе над собой.